«Вериена, подойди сюда!» – окликнул Олег вампирессу. Та немедленно подошла, усиленно виляя бедрами. «Вот этот благородный лэр желает, чтобы ты навестила его сегодня вечером. Он приглашает...» На этом слове Олег сделал особенное ударение, памятуя о широко распространенном суеверии, что вампиры не могут входить в людские дома без приглашения. «Тебя в гости. При этом он обещает досыта тебя накормить». Он обернулся ко все больше изумляющемуся Рейну, как бы спрашивая того, верно ли изложено. Иринеец поспешил подтвердить его слова. «Да, да, конечно, я буду очень рад видеть вас у себя в гостях», – заверил он, не отрывая взгляда от выреза Вериениного платья. Та усмехнулась. Между алыми, словно налитыми кровью, губами как бы случайно блеснули белоснежные клыки. «Какой милый мальчик!» – мягким, журчащим голосом проговорила она. «Конечно же, я приду!» Ладонь вампирессы, поглаживая, прошлась по щеке Рейна и спустилась ниже, на шею. «А то я так проголодалась!» Шипящим, упыриным шепотом добавила Вериена. Ее глаза загорелись алым огнем, клыки выдвинулись на полную длину, выглядывая из уголков губ. Острый коготок царапнул кожу над сонной артерией Ириница. «Что это?» В ужасе от подобного зрелища и прикосновения холодных рук вампира Рейн шарахнулся в сторону. «То, что вы просили?» Издевательски вежливо откликнулся Олег. «Позвольте представить еще раз. Высшая вампиресса Вериена дель Нагаль, каковую вы абсолютно добровольно пригласили к себе в гости сегодня вечером, пообещав досыта накормить. Но я же не знал, я же не думал. Не надо!» — выдавил Рейн, бледнея и мелкими шажками отступая по проулку в сторону улицы, после чего развернулся и опрометью бросился бежать. Олег с Вериеной дружно расхохотались вслед стремительно удирающему Ириницу. «Спорим?» — сквозь смех выдавил Олег. «Сегодня он домой ночевать не пойдет». «Спорим?» — в тон откликнулась Вериена. «Что он оттуда вообще переедет?» Продолжая посмеиваться, они двинулись домой, где Олега терпеливо ожидали недоученные разделы. А на утро был экзамен. Тум-дум-ду-дум-ду-ду-дум-ду-ду-ду-дум. Стоя под дверью аудитории, Олег меланхолично напевал себе под нос мелодию похоронного марша. Учитывая то, что он был наряжен в черную мантию некроманта, мелодия была самая та. К тому же она идеально подходила под настроение как Олега, так и его одногруппников, пришедших сдавать экзамен по Малефициуму и с ужасом узнавших, что в число экзаменаторов по собственной просьбе был включен Мхал Йос Брауде, возжелавший помочь достойному Риону Зуарку в нелегком деле проверки знаний. Экзамен по некромагии многими вспоминался как кошмарный сон. В этот год он впервые обошелся без человеческих жертв. Множество искусанных различной низшей нежитью студентов, 2 нервных обморока, 4 истерики и 1 инфаркт за потери не считаются. Это произошло только благодаря скрытому влиянию Олега, не желавшего смертей в своей группе. Благодаря помощи Висса, Олег давно превзошел своего номинального преподавателя во владении магией смерти и легко сдал экзамен, сумев к тому же незаметно подстраховать одногруппников. И вот теперь Брауде, похоже, решил отыграться. Теперь он, магистр Малефициума, будет на своем родном поле и горе ученикам, которые попадут к нему в когти,